Глава 32. 3 сентября, вторник. Альфа Ромео свернула на Нью-Черч-Роуд. Бруно, как всегда, аккуратно причесанный, в красном школьном блейзере, белой рубашке с галстуком в полоску, серых брюках и черных туфлях, сидел слева от Грейса и угрюмо молчал. Было без четверти 8. Тем утром Бруно находился в особенно странном расположении духа. За полчаса езды по оживленным в утренний час пик улицам он произнес лишь 2-3 слова. В ответ на вопрос, какие сегодня уроки, Бруно, не отрываясь от телефона, бросил громкое «не знаю». Судя по звуку, он смотрел видео в ТикТоке. Не оставляя попыток завести разговор, Рой спросил, будут ли после обеда подвижные игры. Но Бруно лишь раздраженно вздохнул, дескать, оставь меня в покое. После чего Грейс включил радио «Суссекс» и какое-то время слушал новости и сообщения о дорожных пробках. Он надеялся, что в машине Бруно разговорится, но пока что этого не случилось. По опыту Грейс знал, что если не обращать на него внимания, то рано или поздно парень сам заведет беседу, и сегодня эта тактика сработала. «Почему ты считаешь, что школа настолько важна?» — спросил вдруг Бруно. Рой убавил громкость. «А ты считаешь иначе?» «От учителей никакой пользы. Я знаю больше, чем они». «Да ну». «Ну да». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я уверен». «Неужели?» Удивился Рой, а про себя подумал. «От его самонадеянности и заносчивости временами дух захватывает». «Конечно. Вчера я прощупал учителя географии». Спросил, как называется столица Казахстана. Оказалось, он не знает. «Я тоже не знаю», — сказал Рой. «Ты же простой полицейский, тебе не обязательно такое знать. Тебе платят не за это, в отличие от мистера Мейтленда». «Ну и как она называется?» «Нур-Султан». «Нур-Султан?» «Да, я помню название всех столиц на свете. А мистер Мейтленд даже не знает, сколько в мире стран». Я спрашивал, и он ответил 187. А на самом деле сколько? 195. Мимо, похоже, с превышением скорости пронеслась холеная BMW i8. Грейсу всегда нравились подобные машины. 193 входят в ООН, а кроме них существует еще два государства — Ватикан и Палестина. На мой взгляд, в этот список надо включить Тайвань, Ниуэ и острова Кука. Они приближались к зданию школы. «Знаешь что, если попадешь на шоу «Властелин ума», смело выбирай тему «География», — сказал Рой, пытаясь развеять хмурое настроение сына. «С какой стати я буду растрачивать знания на телевикторину?» — спокойно ответил Бруно, хотя по голосу чувствовалось, что он сердится. Рой покосился на сына. Мысль о викторине приходила ему в голову не впервые. Мальчишка опережает свой возраст, причем с большим отрывом. Может, они с Клео сильно недооценивают его умственные способности? Устроили парня в неподходящую школу? Может, ему место в каком-нибудь престижном колледже? «Значит, в географии ты разбираешься лучше мистера Мейтленда. А с прочими учителями та же картина?» «Конечно. Со всеми без исключения». «Ты предпочел бы ходить в другую школу?» Бруно еще не знал, что ему грозит исключение. «В этой мне точно делать нечего. Пустая трата времени и способностей. Мне нужна школа, где нагружают по полной». Бруно бросил негодующий взгляд в правое окно на школу Святого Христофора. «Ты знаешь, что в Древнем Египте, когда мумифицировали покойника, его любимых питомцев тоже убивали, подвергали мумификации и укладывали в ту же гробницу?» «Теперь знаю», — взглянул на него Грейс, — «но раньше не знал». «Зачем, по-твоему, так поступали? Чтобы египтянин не отправлялся на тот свет в одиночку? Или чтобы животные по нему не скучали? Или считалось, что никто не позаботится о них лучше хозяина?» Наморщив лоб, Грейс сбавил скорость, зарулил в переулок, развернулся и остановил машину в нескольких ярдах от школьных ворот. Честно говоря, не знаю, Бруно. Их культура во всем отличалась от нашей. И представление о смерти тоже. Почему учителя не рассказывают о столь важных вещах? Прежде чем ответить на этот вопрос, Грейс задумался. Наверное, не считают их существенными в современных реалиях, Бруно. Вся система образования яйца выеденного не стоит, скажи. Гугл научит меня лучше любого педагога. Чтобы осмыслить эти слова, Грейсу понадобилось несколько секунд. В свое время он тоже не особо жаловал школу и не радовал родителей успехами в учебе, наскребая на экзаменах самый низкий проходной балл. Но реальность такова, что сегодня с такой успеваемостью он ни за что не устроился бы в правоохранительные органы. «Полиция бы много потеряла», — усмехнулся он с нахальством, сродни нахальству Бруно. Перед ними остановился Land Rover Defender. Из машины выскочил мальчик возраста Бруно, тоже в красном пиджаке. Из мини вышла девочка в жакете того же цвета. Оба скрылись за воротами. «Не стесняйся. Выскажись», — посоветовал Грейс, глядя, как Бруно отстегивает ремень безопасности. «Объясни им, как и чему тебя надо учить». «Что, правда?» Мальчик замешкался и сдвинул брови. «Ты не шутишь?» «Нет». «Будь смелее. И помни, что крест на мечте ставят из-за страха, а не из-за ошибок или неудач». «На мечте? Какой смысл в этих ваших мечтах? Вспомни мою мать». Бруно покачал головой. «Учителя того не стоят. Как, собственно, и все остальное в жизни». «То есть?» Мать о чем только не мечтала. Но все ее мечты разбились вдребезги раз и навсегда. Жизнь — отстойная штука. И школа тоже. Не дожидаясь ответа, Бруно выбрался из машины, хлопнул дверцей и направился к воротам школы. Он проигнорировал двоих учеников, шедших туда же, и даже не обернулся, чтобы помахать отцу рукой. Застывший за рулем Грейс смотрел ему вслед. «Жизнь — отстойная штука. И школа тоже». Он в очередной раз, далеко не впервые, с тех пор, как узнал, что у него есть 10-летний сын, задумался, как Сэнди умудрилась воспитать такого уставшего от жизни циника. Очевидно, что он умен. Чертовски умен. И это опасно. Во много мудрости много печали. Но Грейса волновала непредсказуемость Бруно. Детский психиатр, доктор Орландо Трухильо, говорил, что это лишь жизненный этап. Бруно свыкается с тем, что его мать умерла, а сам он переехал в другую страну и таким образом возводит защитный барьер между собой и окружающим миром. Хотелось верить, что Трухильо прав. Грейс не знал, что еще могут сделать они с Клио, разве что поискать школу для одаренных детей. Но пойдет ли это на пользу? Ведь у школы Святого Христофора потрясающая репутация. «Занятно», — думал он, отъезжая от школы под первыми каплями дождя и мысленно возвращаясь к брифингу по делу Иден Патерностер, который должен начаться через полчаса. Грейс придерживался мнения, что более 90% преступлений совершается теми, у кого было тяжелое детство. Пьющие или жестокие родители, неполная семья. Бруно с его одинокой матерью-наркоманкой тоже входил в эту категорию. Чтобы избежать исключения из школы, им снова требовались консультации специалистов, да побыстрее. Грейс решил, что пораньше вернется домой и обсудит все с Клио. Наверное, стоит поговорить с Бруно по душам, если парень пожелает открыться хоть на йоту.